Глава 83. Большой масштаб. От лица Артура Левина. Наконец-то. Теперь у нас есть немного личного пространства для спокойной беседы. Раздался голос у меня в ушах. Как только он заговорил, пространство вокруг нас начало искривляться. Сильвия стала дрожать настолько сильно, что я не мог удержать ее на голове и был вынужден крепко обнять. Внезапно, посреди хаоса, образовавшегося вокруг, мы оказались в пустой белой комнате. Я просто оглядывался по сторонам, но не мог найти слов, чтобы выразить свое замешательство. Не в силах даже выругаться от удивления, я просто безучастно ждал. В этом белом кубе были только я, дрожащая Сильвия и источник слишком знакомых пятнистых глаз. К тому времени, как мои глаза смогли приспособиться к внезапной яркости, я смог различить, что кот сделал глубокий вдох. Он что, вздохнул из-за меня? Пока я продолжал стоять на коленях, сжимая свою связь, кот, которого я видел в зельях и эликсирах Винсома, через некоторое время начал качать головой в мою сторону. Это действительно был тот самый кот, которого я видел тогда. Этот своеобразно привлекательный кот сидел в спокойной манере. Его хвост гипнотически покачивался, а глаза смотрели на меня. По мере того, как взгляд кота все глубже проникал в меня, я чувствовал себя материалом, который оценивает опытный торговец, решающий, выкупить меня или нет. Я вынырнул из оцепенения и начал высматривать старика, который мог бы появиться. И когда я собирался сказать что-то вслух, кот начал светиться золотисто-белым светом, который распространился по всему его телу. Прерванный, я просто молчал и ждал, когда сюрпризы закончатся. По какой-то причине я чувствовал, что независимо от того, что я делал в этот момент, я не смогу остановить то, что должно было произойти. Это была инстинктивная реакция, которую я почему-то не мог игнорировать. Хотя аура и поведение этого кота были тяжелыми и гнетущими, я знал, что он не хочет причинять мне вреда, иначе я был бы уже мертв. Золотисто-белый свет начал менять свою форму и увеличиваться, превращаясь из формы кота в форму человека. Словно сделанное из стекла сияние в форме человека разлетелось на осколки света, явив того, кого я не мог узнать. «Приветствую. Меня зовут Винсом». Презрительно фыркнул человек. Человек, превратившийся из кота, говорил с элегантностью, которая соответствовала его внешности. На верхней части его вылепленного лица была копна коротких платиновых светлых волос, аккуратно уложенных на бок. Его глубоко посаженные глаза, которые не изменились со времен, когда он был котом, казалось, почти касались его постоянно нахмуренных бровей. В его взгляде чувствовалось благородство, пока он продолжал смотреть на меня. Хотя он не был ни крепким, ни мускулистым, его квадратные плечи под военной формой, которую он наколдовал после превращения, говорили мне, что он воин. Такой же боец, как и я. Его тонкие губы сжались, и он издал еще один неодобрительный вздох через свой острый нос. Посмотрев на нас с Сильвией, он снова заговорил. «Мне показалось, что эта форма будет более уместна для нашего разговора», — сухо объявил мужчина. Я открыл рот, чтобы что-то сказать, но не сдержался. Если он только что раскрыл, что он Винсом, то как насчет старика, который украл мои деньги? Неужели человек, которого я сначала принял за владельца магазина эликсиров, был просто моим неверным предположением? Тогда кем был этот старик? Слугой Винсома? Собравшись силами, я отпустил Сильвию и встал. Я смахнул пыль с одежды и ответил. «Прежде чем мы продолжим, я хотел бы подтвердить несколько вещей». Винсом склонил голову на бок, сбитый с толку моим неожиданно резким и язвительным тоном. «Поскольку вы заманили меня сюда не просто так, а с Тессией в качестве приманки, можно ли предположить, что с ней все в порядке?» Спросил я, вынимая сверкающий шарик из своего пространственного кольца. После небольшой паузы он кивнул и ответил. «Да, с твоей маленькой эльфийской принцессой все в порядке. Я уже принял меры предосторожности до того, как ты сюда добрался. Она должна в некоторой степени восстанавливаться у своего дедушки в королевстве эльфов. А вот это...» Винсом указал на шарик в моей руке. «Ты должен оставить себе». Настала моя очередь удивиться. «Оставить себе?» — спросил я. «Да. Знаешь ли ты, как трудно приобрести жемчужину эликсира такого качества? И все же она была потрачена впустую на твою маленькую любовницу. На самом деле она была слишком сильна для нее, поэтому мне пришлось потратить еще один драгоценный эликсир, чтобы удержать ее тело от... Но от взрыва». Он выпустил еще один глубокий вздох, глядя на меня с высокомерием благородного человека, обсуждающего политику с невежественным деревенщиной. «Простите, взрыва?» — выпалил я, собираясь опровергнуть его. Сделав пару шагов ко мне, он перебил. «Ну, я полагаю, что без этого она была бы уже мертва, так что это не было полной потерей. Тем не менее, не отдавай ее и потрать время на то, чтобы поглотить жемчужину эликсира вместе со своей связью. Это немного поможет в твоих тренировках». Сильви наклонила голову в замешательстве, глядя на шарик в моей руке. Ее дрожь, казалось, прекратилась после того, как Винсов начал контролировать свою ауру. Я покачал головой. «Разве вы не должны в рамках вежливости объяснить мне, что именно происходит? Кто или что именно вы такое? Почему вы привели меня сюда?» «Терпение действительно не является твоей сильной стороной, да?» «Хорошо. Если бы я представился так, чтобы тебе было легко понять, то это звучало бы примерно так. Я родом из земель Асур и являюсь тем, кого вы, низшие расы, называете божеством». Глаза Винсома оставались непоколебимыми, пока он говорил это. «Божество? Божества, которые якобы благословили три расы артефактами, которые позволили им в конечном итоге использовать магию?» «Да-да», — нетерпеливо кивнул он. «Имей в виду, что-то, что я собираюсь тебе рассказать, произошло много веков назад, и все записи или отчеты были уничтожены или, возможно, вообще не были написаны. В наших интересах, чтобы все так и оставалось. Объем знаний, которым ты обладаешь, заключается в том, что рассказал тебе бывший король эльфов. Божество благословило три расы набором артефактов, которые в итоге позволили будущим поколениям научиться тому, что вы сейчас называете магией. Это был всего лишь результат того, что произошло ранее. То, о чем никто на этой земле не знает». Продолжал рассказывать Винсом, держа спину прямо, словно читал лекцию в классе. Я молчал, позволяя ему продолжать. «Как вы все недавно обнаружили, в этом мире существует еще один континент. Два единственных участка Земли, которые составляют два конца этого мира, всегда существовали, были защищены и сохранялись нами. Мы, асуры, с самого начала нашего существования руководствуемся доктриной, своего рода благородным долгом, если говорить проще. Мы не должны поднимать руку на низшие расы, населяющие землю внизу. И должны действовать только в те моменты, когда один из двух континентов выходит из равновесия или находится на грани исчезновения». Он вздохнул, повернувшись к нам спиной. «Так и было, пока мы не узнали, что это священное правило было нарушено». Выражение моего лица, должно быть, выдало мои мысли, потому что Винсом ответил. «Я могу представить себе множество вопросов, которые у тебя могут возникнуть. Но информация, которой я сейчас с тобой делюсь, это все, что тебе нужно знать на данный момент. У нас есть время, хотя его и не так много. Но рассказывая тебе слишком много сейчас, ты только отвлечешься». «Не так много времени? Это только отвлечет меня? Его слова только наводнили мой разум еще большим количеством вопросов, но я просто глубоко вздохнул и подал знак, чтобы он продолжал. А Сильви продолжала растерянно смотреть туда-сюда между нами двумя. Он кивнул в ответ и продолжил. «Несмотря на то, что вы можете называть нас божествами, мы далеко не боги. Вернее, мы гораздо ближе к вам, чем вы думаете. Большая часть экономики в Зикотене и Алакрии была изначально скопирована с систем моей земли Эфиотуса, с земли Асур». «Эфиотус и Алакрия». «Конечно, хотя Эфиотус не так велик, как любой из наземных континентов, многое из того, как работают механизмы общества, сопоставимо. Когда-то Эфиотус был разделен на три фракции, состоящие из множества кланов каждый из них. Если вкратце, то правящий клан каждой фракции имел свои собственные идеалы, которые привлекали другие кланы в одну из трех фракций. Хотя идеалы могли различаться, каждый клан Асур по-прежнему придерживался главного креда – не поднимать руку на низшие расы. Однако после прихода к власти Агроны, наследника клана Вритра, все быстро изменилось. Имя Вритра прозвучало в моем сознании как гром. Вритра – это не имя черного демона, а название его клана? «Каким был этот Агрона и что случилось с кланом Вритра?» Я наклонился вперед в предвкушении. Было видно, что Винсому пришлось сделать небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями. «Клан Вритра всегда был аномалией. Проще всего представить их как своего рода ученых. Хотя их врожденная магия уникальна и многогранна, она никогда не была такой мощной, как искусство других кланов». Однако, в сочетании с их гениальным умом и ненасытным любопытством, они всегда были одним из центральных кланов. «Если они всегда были одним из сильнейших кланов, то почему все так изменилось, когда клан Вритра пришел к власти?» — спросил я. «Сильнейший клан и клан, ставший лидером фракции, — это две разные вещи. Опять же, подумай о клане Вритра как об ученых, как об исследователях. Этот клан мало интересовало что-либо, кроме получения знаний и понимания использования маны. Подобно обитателям башен и слоновой кости, они были уединенными искателями знаний, которые стремились лишь к тому, чего еще не смогли постичь. Предыдущий глава клана был еще более пылким в своем стремлении преодолеть невозможное. Однако Агрона... он был другим. Будучи харизматичным и умным, он был высокомерен и жаждал власти. Он считал, что асуры не предназначены для того, чтобы присматривать за низшими расами, а скорее править ими, как их боги», — пояснил он. Лицо Винсома напряглось, когда он продолжил говорить. «Однако после того, как Агрона стал руководить кланом Вритра, их сила резко возросла неестественным образом. Никто не мог понять, как Агрона смог увеличить силу маны клана Вритра за такое короткое время. В конце концов, благодаря росту их силы, они смогли объединить под своим началом больше кланов, разделяющих его идеалы, и вскоре клан Вритра возглавил фракцию, не уступающую ни одной из двух других существующих. Только позже мы узнали, что Агрона и несколько других представителей клана Вритра тайно совершали путешествия в Алакрию. Хотя нам не запрещалось спускаться на Дикотен или Алакрию, пока мы скрывали себя, их передвижения и поведение были жутко подозрительными. После того, как две другие фракции узнали об этом, они послали разведчиков, чтобы выяснить, что они замышляют. Я видел, как побледнели костяшки пальцев Винсома от того, как сильно он сжимал кулаки. Агрона и клан Вритра бесчеловечно пытали низшие расы, экспериментируя над их телами, чтобы найти различные способы усиления собственных способностей. В голове промелькнули сцены из моего прошлого. Различные подземелья, которые становились испорченными, постоянно появляющиеся следы чернорогих демонов. Все это промелькнуло в голове при последнем заявлении Винсома. «Если честно, эта информация была познавательной и все такое, но какое она имеет отношение ко мне? Зачем рассказывать мне все это? Я не могу представить, что могло заставить божество или Асуру или кого-то там еще выделить меня, чтобы раскрыть что-то столь важное, как это». «Ты прав. Кроме твоих собственных способностей, которые едва ли заслуживают внимания по нашим меркам, не должно быть причин рассказывать тебе все это. Единственная причина, по которой я это делаю, это твоя связь с нами», — ответил он, указывая вниз. «Чё?» Я инстинктивно встал перед Сильви, чтобы защитить ее. «Мы безуспешно искали леди Сильвию в течение многих лет, но когда, наконец, нашли следы ее маны, это привело меня к маленькому мальчику с ее точной подписью маны. Что еще более шокирует, так это то, что после наблюдения за ним оказалось, что он держал в своих руках божество. Артур, сейчас ты связан с ребенком единственной дочери моего хозяина и внучкой лидера ведущей фракции Феотуса».